Глеб Соколов, король психов. Глава 38. Корабль безумцев. Торопливыми шагами он преодолел расстояние до стола, схватил с него книжку, сунул ее в карман. Соблазн пошарить по Вовиной студии, вдруг найдется еще что-нибудь интересное, был велик. Но Тюрморезов удержался. Каждая лишняя минута, которую здесь находился, подвергала его опасности. Полиция неминуемо нагрянет в жилище маньяка и постарается сделать это как можно скорее. Быть может, в эту минуту микроавтобус, вроде того, который король психов видел припаркованным у бара, тормозит рядом с домом. Несмотря на опасность и переживания последнего часа, он по-прежнему был под хмельком. Может быть, этим объяснялась решительность, с которой он действовал там, в баре, при виде полиции. Евграф убрал записную книжку в карман пиджака, спокойно протер курткой маньяка, он держал ее в руках. Все поверхности, дверные ручки, даже краны в санузле, за которые хватался. Он не был уверен, что в этом есть смысл. Но на него давил ужас. Маньяк, чудовищное убийство, полиция. Что станет с ним, когда этот кошмар втянет его еще глубже в свою черную, завихрившуюся воронку? Пока он отчаянными усилиями держится на самом ее краю, но сила ужасного тяготения такова, что, скорее всего, у него почти нет шансов выскочить из водоворота на берег. Его найдут, задержат. А даже если он умудрится сбежать от полиции, то остаются эти трое, а кроме них Мерик. Человек-слон не успокоится, пока не погубит его. Ему мало будет, если Евграф просто никогда больше не станет появляться в госпитале. Мерик хочет, чтобы король психов, которому он отчаянно завидует... Тюрморезов вдруг словно бы очнулся. Сколько времени он простоял у стола в студии маньяка, погрузившись в собственные мысли, оцепенев. Он вздрогнул. Показалось, что слышит шаги где-то там, за входной дверью. Нет, тихо. Если он сейчас позволит своему сумасшествию захватить над ним полную власть, то он точно попадет в лапы полиции. Решительными шагами он зашел в ванную комнату. Пустил в душе холодную воду, сунул голову под сноп тоненьких ледяных струек. Минута, другая. Постепенно он начал приходить в себя. «Какой Мерик! При чем тут он? Меня ждет у подъезда такси!» У подъезда Вовиного дома стояла машина, на которой Тюрморезов добрался до него от соседней с баром улицы. Водитель оказался человеком покладистым, а здешние переулки знал отменно. Когда пассажир сказал ему, что нужна одна из улиц в районе порта, но он не знает ее название, помнит лишь бары, через которые лежал путь оттуда сюда, водитель кэба рассмеялся и тронул автомобиль вперед. На своем ломаном английском Евграф рассказал ему историю, как он познакомился с женщиной и тут же с ней неожиданно поссорился. Он знает, и то лишь примерно, район, в котором находится квартира, в которую она его привела. Запомнил симпатичный цветочный магазин на углу улицы, на которой расположен дом. Помнит подъезд, возле которого стоят велосипеды и зеленеет листвой несколько незнакомых Евграфу растений с тонкими и высокими древесно-коричневыми стеблями. Почти сразу, как только они оказались в районе, который Тюрморезов обозначил таксисту очень примерно, к Король психов узнал улицу, соседнюю с той, на которой находился Вовин дом, затем увидел цветочный магазин. Евграф схватил висевшие на крючке полотенце, вытер голову, пригладил перед зеркалом волосы. Лампу он в ванной не зажигал, но из студии через открытую дверь проникал спокойный приглушенный свет. Бросив полотенце на пол у двери, он открыл ее и вышел на лестницу. Хозяин небольшого траулера был человеком, в чьей голове мир, окружающие люди, то, что они говорили, отражалось как в кривом зеркале. Небольшая, с десяток человек команда рыболовецкого суденышка состояла, как понял Евграф, из нескольких старослужащих, тех, кто работал на траулере уже не первый месяц, и рыбаков, завербованных на судно перед рейсом. Те, кто работал на траулере уже давно, были людьми, как на подбор, немолодыми. С недостатками, как понял Тюрморезов. Только у таких появляется смысл терпеть ненормального капитана. Нормальный бы их никогда на работу не взял. Один из старослужащих, матросов, моторист, был, как становилось понятно из нескольких реплик хозяина, алкоголиком. Во время рейсов он пребывал в состоянии мучительной борьбы с собой. Ему хотелось напиться, но он держался. Вид у него, когда он поднимался из своего отсека на палубу, был тяжелый. Руки тряслись, глаза блуждали. Он был худ, с бледными впалыми щеками, большими синяками под глазами, в которых читалась тоска. Другой матрос был вором. Об этом Тюрморезова предупредил как раз этот сильно пьющий моторист. «Не оставляй нигде своих ценных вещей», — сказал Евграф-алкоголик. «Видишь, Эндрю, он клептоман. Все, кто его знает не первый день, стараются держать от него свое барахло подальше. Вообще-то на траулере тащить особенно нечего. И спрятать краденое очень трудно. Но Эндрю каждый раз придумывает такие потайные места, чтобы держать краденое до схода на берег, что обнаружить их не так-то просто. Его один раз поймали уже, когда он выносил стыренные вещички с траулера. Так что теперь он стал еще хитрее. И выносит краденое лишь через несколько дней после того, как судно прибудет в порт. У Тюрморезова с собой была большая сумма в наличных евро. Но деньги были зашиты в специальный пояс, который Евграф всегда носил на теле под одеждой. Никаких других ценностей у него не было. Самое примитивное барахло, вроде туалетных принадлежностей и смены белья, умещалось в спортивной сумке. С момента, когда узнал про присутствие на борту клептомана, король психов потерял покой. Хотя умом понимал, что шансов быть обкраденным не так много, да и те в основном относятся к его сумке, в которой лежит всякая ерунда, тем не менее начал сильно нервничать. У сумасшедших так бывает часто. Вместо важных дел, на которые логично обращать особенное внимание, они вдруг зацикливаются на какой-то своей фобии, и ничто, кроме нее, их больше не интересует. Тюрморезов прибыл в маленький портовый городок на юге Англии из Лондона. В тот момент в его голове еще не было четкого плана, но он знал, нужно найти человека, который сможет переправить его на континент. Городок стоял на берегу пролива. У его причалов швартовалось немало рыбацких суденышек, промышлявших треску, селедку и других обитателей глубин Северного моря. На одной из посудин Тюрморезов собирался добраться до континентальной Европы. Он бежал из британской столицы и чувствовал, что ничто не сможет заставить его вернуться туда. Даже не хотел лететь через один из лондонских аэропортов. У него был страх перед этим огромным и шикарным городом. Там был Меррик, напавшая на него троица. «С Лондоном должно быть покончено», — убедил себя Евграф и покатил на поезде на юг. В небольшом городке он снял номер в гостинице и в течение недели каждый день рано утром отправлялся в район порта. Там до самого вечера слонялся по дешевым барам и забегаловкам, в которых собирались рыбаки и все, кто имел отношение к стоявшим у причалов траулерам. Грузчики, портовые рабочие, клерки из контор, так или иначе связанных с морскими промыслом. Король психов угощал случайных знакомых выпивкой, интересовался, может ли с их помощью организовать экскурсионную поездку на траулере. Вопрос этот очень удивлял собеседников. Но Лже-Виктор говорил, что он журналист крупной латвийской газеты, которая, в свою очередь, поставляет часть материалов, подготовленных своими корреспондентами, в редакцию одной из московских газет. За экскурсию готов заплатить. Деньги выданы ему заказчиками статьи. После этого рассказа Евграф обычно интересовался, заходит ли траулер в какой-нибудь европейский порт. Собеседники удивлялись, отвечали: «Нет, зачем ему куда-то заходить?» К субботе, Тюрморезов прибыл в городок в понедельник, он не нашел ни одного человека, который выказал бы хоть малейшее желание посодействовать в осуществлении проекта. Он болтался по тавернам и пивным, но толка не было. Поздним вечером или даже ночью в субботу Тюрморезов не смотрел на часы, и вполне возможно, что были уже первые минуты воскресенья. Он увидел, что в пивную вошел огромного роста человек, весьма дикой, как для себя определил ее Евграф, наружности. У него были рыжие волосы, росшие только вокруг головы и отсутствовавшие на макушке. Жесткие и длинные, они торчали вверх и в разные стороны причудливыми кустами. Огромные кулаки человека поросли рыжим волосом. Лицо его было в веснушках. Толстые губы все время презрительно кривились, точно человеку не нравилось все, что он видел вокруг себя. Он был одет в старый, заношенный коричневый пиджак и широкие шерстяные брюки темно-серого цвета. Они пузырились на коленях, а внизу края штанин не прикрывали верха ботинок, так что были видны толстые носки, собравшиеся на ногах в гармошку. Под пиджаком был надет теплый, слегка великоватый свитер с высоким горлом. Он уселся за один из пустовавших столиков в самой середине зала, напротив стойки, и, не произнося ни слова, принялся посматривать по сторонам. Евграф, его столик находился метрах в четырех от столика, за которым сидел этот человек, не мог не заметить, что оказавшиеся по соседству с рыжим посетители явно обратили на его приход какое-то особенное внимание. Люди в зале занервничали, заерзали, точно хорошо знали, что сейчас произойдет нечто очень неприятное. «Отлично», — подумал Тюрморезов, к этому дню уже сильно растерявший надежду переправиться когда-нибудь на континент. «Но чему я радуюсь?» — спросил он себя. И тут же ответил на собственный вопрос. «Хоть какой-то шероховатости в плавном течении событий». Сумасшедший обычно чувствует себя крайне неуютно в спокойной, размеренной обстановке, где все происходящее здраво и разумно. Для них куда приятнее атмосфера разлада, диких событий, мутной воды, когда вокруг полно таких же странных личностей, как и они сами. Подобная обстановка дает им шанс. Именно его и почувствовал в тот момент король психов. Рыжеволосый человек заказал пиво. Официантка поставила перед ним на столик наполненную до краев кружку. Посетитель сделал из кружки маленький глоток и поставил ее обратно на стол. После этого он стал вызывающе поглядывать на сидевших за соседними столиками людей. «Гарри!» — громко проговорил рыжеволосый, в упор рассматривая пожилого дядьку. Тот был в компании таких же, как он сам, степенных джентльменов. «Твоя посудина скоро пойдет на дно. Знаешь, я бы сказал тебе, что рискую проспорить 20 фунтов бармену, но на самом деле я-то уверен, я ничем не рискую. Твой убогий кораблик, иначе его не назовешь, непременно скоро утонет». Гарри хотел было немедленно что-то ответить, но потом фыркнул и принялся смотреть в окно, видимо, твердо решив не отвечать ни на слова, на то, что говорил новый посетитель. «В шторм у твоей посудины заклинит двигатель, и она разобьется о прибрежные скалы», — продолжал тот. Гарри вскочил со стула. «Послушай, Энди, глупая твоя рыжая башка!» — начал он с ненавистью, глядя на человека за соседним столиком. Рыжий тоже вскочил. В упор, глядя на Гарри, попятился назад, ожидая немедленного нападения. Воскликнул. «Если ты полезешь ко мне драться, я размажу тебе кружкой башку!» Его поросшая рыжим волосом лапа действительно легла на стоявшую на столике пивную кружку. «Эй, бармен, вызови полицию! Здесь дебошир, он угрожает мне!» — крикнул рыжий Энди в следующее мгновение. «Какого черта вы пускаете сюда этого идиота?» — воскликнул в сердцах Гарри и сел обратно на стул. Отвернулся, принялся смотреть в окно. Двое его приятелей старались не встречаться взглядами с рыжим, уставившись на свои кружки с пивом. «Парни, прекратите ссору!» — раздалось со стороны барной стойки. Повернув голову, Евграф увидел там толстого высокого человека, седого с бородой. «Энди, ты опять привязываешься!» — миролюбиво проговорил он, беря со специального стеллажа чистую пивную кружку. По всем повадкам в человеке легко угадывался хозяин заведения. «Ричард, эта рыжая обезьяна всех заводит!» — громко сказал ему Гарри. «Не обращай на него внимания», — парировал хозяин, протягивая кружку бармену. «Он заводит всех вот уже 20 лет. Сколько я помню себя и этот бар». «Неправда, он исчезал, и его не было целых 12 лет», — нетерпеливо перебил Гарри. «Не наше дело, где он болтался», — отрезал Ричард. Облокотившись с внутренней стороны о барную стойку, принял из рук бармена наполненную до краев кружку и принялся маленькими глотками прихлебывать пиво. Тут рыжий человек поднялся из-за столика и подошел к стойке. Увидев это, король психов тут же встал, свою недопитую кружку с пивом продолжал при этом держать в руках, тоже подошел к барной стойке, оказавшись у рыжего Энди за спиной. «Ричард, мне не нужен скандал», — говорил тот негромко хозяину заведения. Тюрморезову приходилось напрягать слух, чтобы расслышать все слова этой речи. «Но эти люди, понимаешь, они загораживают от меня других. Если бы здесь не сидел хотя бы вот этот Гарри, на его месте обязательно появился бы другой человек, какой-нибудь прохожий с улицы, с которым я бы подружился». «Энди, ты также относишься ко своим матросам. Тебе не удается строить отношения с людьми», — миролюбиво сказал хозяин бара. «Тебе все кажется, что следующий будет лучше, следующий будет нормальным». «Ричард, они все сумасшедшие, как ты не понимаешь», — воскликнул рыжий дядька. «Этот мир оккупирован психами». «Твои рассуждения доведут тебя до того, что тебе скоро нечем будет заплатить даже за пиво». Ричард хлопнул ладонью по барной стойке. «От тебя сбежали все хорошие матросы!» «Я сам их выгнал!» — воскликнул Энди. Его слова были слышны в самых дальних уголках зала. «Ты вздорный человек, и твой траулер почти не зарабатывает денег», — продолжал гнуть свое Ричард. «Я брошу рыбный промысел и уеду далеко отсюда», — неожиданно подавленным тоном проговорил Рыжий. Слова хозяина задели его за живое, догадался Тюрморезов. «Куда ты поедешь, Энди? Тебе некуда ехать!» В тоне Ричарда зазвучала искренняя жалость. «Я поплыву на своем суденышке на Темзу, переоборудую его в экскурсионный кораблик, стану катать богатых пассажиров», — с надеждой сказал рыжий дядька. «Кстати, Энди, извини, что подслушал твои слова, но у меня есть к тебе предложение», — встрял в разговор Тюрморезов. Он замолчал, выдерживая паузу, сделал несколько глотков пива. Рыжий повернулся к нему. Взгляд его был полон радостного изумления. «Предложение? Какое?» «Я работаю на одно крупное международное издание». Евграф поставил пиво на стойку. Теперь он выглядел очень серьезным. Даже очень проницательный человек не заподозрил бы в нем в эту минуту лжеца и сумасшедшего. «Мне как раз нужно, чтобы ты меня немного, так сказать, покатал по морю». «Вот видишь, Ричард!» — воскликнул Энди, обращаясь к бармену. «Нормальные люди есть вокруг нас, но просто эти психи, вот такие, как Гарри, они заслоняют от меня хороших парней. Они все время мозолят глаза, занимают чужое место. Если бы они освободили его, то меня окружали бы совсем другие, приятные и нужные парни, вроде вот этого». Он кивнул на короля психов. Гарри со своего места внимательно слушал речь Рыжего, то и дело с каким-то особым вниманием поглядывая на Тюрморезова. Евграфу не хотелось лишнее время стоять перед этими любопытными глазами. «Где я могу тебя найти?» — спросил он Энди. Тот вынул из кармана пиджака ручку, взял салфетку, лежавшую на стойке, и записал на ней номер своего мобильного телефона. Тюрморезов взял салфетку, свернул ее вчетверо, убрал в бумажник. Положив на стойку деньги за пиво, вышел из бара. На следующее утро, созвонившись с Рыжим, он пришел к причалу, возле которого стоял траулер. Когда через неделю суденышко вышло в море, Евграф был на его борту. Определенной договоренности, что Рыжий доставит его через пролив, в континентальную Европу не было. Траулер шел в район, обычный для лова рыбы. Команда, которую собрали всего за неделю до выхода в море, состояла в основном из новичков, ветеранов, плававших под начальством Энди уже не первый раз, было немного. Большинство из них – люди того сорта, каких нормальные капитаны стараются не брать на борт судна. Новички же либо такие же, либо молоденькие и совершенно неопытные в рыбацком деле ребята. Свою основную рыболовецкую задачу экипаж траулера выполнял крайне плохо. Странноватые ветераны Энди скорее утопили бы суденышко вместе с собой и остальным экипажем, чем загрузили его доверху рыбой. Новички не торопились зарекомендовать себя с лучшей стороны. Большей частью прохлаждались на палубе и грызлись с ветеранами и с капитаном. Сначала траулер, как показалось королю психов, двигался курсом, строго прочерченным капитаном. Но затем у Энди возник конфликт с одним из новеньких членов команды. Это был дядька в возрасте, едва ли не старше самого рыжего шефа. Этот матрос заявил, что его обокрали. Естественно, это был намек на давно плававшего на траулере ветерана-клептомана. Тюрморезов был уверен, это оговор. Новичок, кстати, его тоже звали Энди, неоднократно слышал о том, что этот матрос ворует все без разбору и у всех подряд. Хотя у новичка клептоман, скорее всего, не крал. Тот выдумал кражу, чтобы предъявить претензию капитану и перестать работать. Вот только зачем? Вряд ли рыжий капитан заплатит хоть пенни матросу, который весь рейс ничего не делал. «Этот новый матрос явно ненормален», — размышлял Евграф. «Зачем он вообще устроился на этот корабль? Зачем рыжий его взял? Это непонятно. У него просто нет выбора. В порту траулер Энди все знают. Ни один приличный моряк на эту посудину не пойдет». Капитан очень разнервничался из-за мнимой, как полагал король психов, кражи у нового матроса. В один из дней он зачем-то дал указание мотористу остановить двигатель, тот выполнил распоряжение. Но этот странный приказ, поступивший в самом начале рейса, произвел на моториста такое сильное впечатление, что он развязал в тот же час, когда застопорил машину. Нашел где-то бутылку виски, откупорил ее, за 30 минут прямо в машинном отделении надрался так, что не мог связно произнести и короткой фразы. Моторист лежал пьяный на металлическом полу машинного отделения, а по всему траулеру шли поиски денег, якобы украденных у нового матроса. Они никак не находились, факт кражи не подтверждался, но на траулере сгущалась особенная психопатская, истеричная атмосфера, которая действовала на каждого, кто находился на борту. В середине дня между двумя молодыми матросами произошла драка. Она едва не закончилась убийством. К счастью, капитан успел схватить молодого матроса за руку, в которой тот сжимал выхваченный из-за пазухи нож. К этому моменту поиски продолжались в течение нескольких часов. Всем было ясно, никакие украденные деньги не найдут. Но рыжий капитан упорно настаивал, чтобы все, кто был на корабле, кроме предполагаемого вора, того самого матроса-клептомана, продолжали искать деньги. Наконец, поздно вечером, когда уже стемнело, был дан отбой. Рыжий разрешил прекратить поиски. Траулер, ни команда, ни капитан не занимались его управлением, покачивался на воде, сносимый куда-то течением и небольшими поднявшимися на море волнами. Ночью на корабле царила, как определил ее для себя Евграф, напряженная неподвижность. Двигатель траулера не работал. Ветер, ставший с наступлением темноты сильнее, раскачивал суденышко, заставлял жалобно скрипеть мачты. Никто из команды не спал. Все ждали каких-то новых событий, но ничего не происходило. Капитан заперся у себя в каюте. Время шло. Члены команды приглядывали за подравшимися молодыми матросами. Они находились в разных частях корабля. Один на носу, другой на корме. Часам к 3 ночи тревога постепенно стала улегаться. Измученные напряженной обстановкой люди один за другим засыпали. Корабль несло куда-то в неизвестность. «Стоит ли кто-нибудь на вахте?» — размышлял Тюрморезов. «Не столкнемся ли мы с каким-нибудь большим кораблем? Их в этом судоходном районе плавает предостаточно». В конце концов, сон сморил и его. Утром плавание продолжилось. Команда после того, что происходило накануне, без всякого принуждения, наоборот, с энтузиазмом, приступила к выполнению обычной морской работы, стоило капитану появиться на привычном месте, на мостике. Энди громким голосом отдавал приказания рулевому. Тот крутил большой штурвал, нос траулера рыскал из стороны в сторону. Потом судно все-таки встало на курс и пошло прямо. Но король психов замечал, что матросы странно переглядываются друг с другом. «Куда мы плывем?» — услышал он вопрос, брошенный тем самым матросом-клептоманом другому члену команды, молодому парню. «Наш Энди совсем сошел с ума. Мы не привезем из этого плавания и пары рыбин». «Плевать!» — — флегматично ответил молодой матрос. «Главное, чтобы он рассчитался с экипажем. Больше я на этом разваливающемся корыте плавать не собираюсь. Получу деньги и привет. Только меня и видели». «В том-то и дело, что никаких денег. Если мы пристанем к берегу без улова, ты не получишь», — заметил клептоман. «Скажу тебе, что Энди на мели. Горючее, чтобы выйти в море, он получил в долг, под залог собственного домика на берегу. Так что в лучшем случае он заплатит нам после того, как продаст улов, которого, скорее всего, не будет». «Плевать! Мне все равно!» Слова собеседника не произвели на молодого матроса никакого впечатления. «Мне надо где-то перекантоваться. На траулере лучше, чем на берегу. Здесь есть где спать. И несколько раз в день кормят. И хорошо, что мы не наберем никакой рыбы. Меньше работы. Все равно он нам ничего не заплатит, пока продаст эту рыбу, пока рассчитается с долгами». Король психов к этому моменту уже не сомневался, что он попал в свою компанию. Все здесь были какие-то не такие, начиная с капитана и заканчивая единственным пассажиром на борту – лже-Виктором. Глава 39. Трапезы террориста. Каждый новый день плавания только добавлял напряжение в отношения между членами команды. Надежда матросов, что суденышко вернется в порт с хорошим уловом, уменьшалась. Насколько мог понять тюрморезов, они оказались в районе, в котором рыба почти не водилась. Евграф полагал, что рыжий капитан просто сделал какую-то навигационную ошибку. С современных точных приборов, по которым можно без труда определить координаты судна, на траулере не было. Оборудование, которым пользовался Энди, старое, давно нуждавшееся в замене. С самим капитаном происходило что-то странное. Король психов интуитивно определил для себя – в безошибочности диагноза был уверен на 100%. У Рыжего тяжелый приступ шизофрении. В таком состоянии он не то, что не способен управлять кораблем. Ему трудно заботиться даже о самом себе. Есть, пить. У этого рыжего дядьки должна быть чудовищная сила воли, если ему еще удается заниматься чем-либо, кроме желания целый день пластом на койке. Энди время от времени проходил по всему кораблю от носа до кормы, спускался в трюм машинное отделение. С матросами не разговаривал. Команда, видя загадочное поведение капитана, окончательно перестала что-либо делать. Траулер с работающими двигателями шел вперед. Неизвестно куда. Когда, по представлениям Тюрморезова, приступ болезни у капитана еще окончательно не прошел, но все же Энди стало легче, Евграф уговорил его зайти в один из портов на европейском побережье, поскольку траулер и так был рядом с берегом. Энди согласился. Евграф хорошо платил за морскую прогулку, а на доход от продажи рыбы капитан, как его команда, видимо, уже не надеялся. В порту Рыжий перевел на берег якобы больного с болями в животе, короля психов. После чего траулер поднял якорь и вновь вышел в открытое море. Судьба суденышка его команды Тюрморезова больше не волновала. Он осуществил задуманное, перебрался на континент. «Где этот человек?» «Он у ворот», — «Там, где охранник», — проговорил дипломат и посмотрел в окно. Ему хорошо был виден молодой мужчина, который стоял в полоборота к нему возле будки. В ней сидел сотрудник службы безопасности, охранявший посольство. Казалось, из трубки исходят волны мучительных колебаний, которые не может преодолеть сидящий этажом выше глава российской дипломатической миссии. Утверждает, что сообщит нам важные сведения. Они относятся к сфере безопасности российских граждан. Дипломат, не отрываясь, следил за стоявшим у ворот молодым мужчиной. Тот подошел к решетчатым воротам ближе, нажал кнопку звонка, принялся говорить что-то в переговорное устройство. Наблюдавший за незнакомцем, дипломат только что выходил к воротам. Пытался понять, для чего тот так настойчиво добивается встречи с послом. Но гость сказал лишь, что не станет передавать свои сведения, стоя за забором. «Ты не определил, кто он, откуда? Хотя бы приблизительно. Вопрос посла был лишним. Если посол не хотел говорить с незнакомцем, он должен был просто отказаться от встречи и не мучиться бесконечными колебаниями». «Чего он боится?» – подумал дипломат про посла. Хотел было сказать, что незнакомец совершенно очевидно свой, соотечественник, говорит по-русски без акцента. Но тут посол решился. «Давай, скажи службе безопасности, чтобы проводили его ко мне, и поднимайся сюда сам». Человеком, стоявшим у ворот посольства Российской Федерации в одной из западноевропейских стран, был Евграф Тюрморезов. Вот дневник этого маньяка, о котором я вам рассказал. Тюрморезов положил коричневую записную книжку на полированный журнальный столик. Тот стоял между широким кожаным диваном, на котором сидел Евграф, и двумя кожаными креслами, на которых расположились посол и один из дипломатов рангом пониже. А здесь Евграф вынул из кармана сложенный вдвое желтый бумажный конверт. «Мое письмо». Содержание его полностью повторяет то, что я вам рассказал. Оно заверено моей подписью. Можете рассматривать его как признательный документ. Хотя его правильнее назвать оправдательным документом. Ведь я ни в чем не виноват. Наоборот, я спас множество жизней там, в составе метро. Вы должны как можно скорее переслать эти документы в Москву тем, кто занимается делом группы личностей. Ребята из группы наметили новый мощный террористический акт. Это ясно из Вовиного дневника. Если вы промедлите с переправкой записной книжки в Россию, а взрыв тем временем произойдет, вся ответственность ляжет на вас. На последней фразе Тюрморезов повысил голос. Два дипломата, которые прослушали его речь со смешанными чувствами, смотрели на него, не отрываясь. Гость, он представился Евграфом Тюрморезовым, в первую же минуту произвел на них впечатление психически больного человека. Однако дипломаты чувствовали, что он говорит правду. Оба сейчас соприкасались с миром, в котором Евграф жил всегда и частью которого был миром сумасшедших. На обоих контакт произвел ужасающее впечатление. «Мы внимательно изучим те...» — посол замялся. «Документы, которые вы нам принесли, передадим их соответствующим службам Российской Федерации. Как мы сможем найти вас, если возникнут дополнительные вопросы?» В тоне посла прозвучала нерешительность. Тюрморезов поднялся с дивана. «Как вы понимаете, я не уверен в действиях, которые предпримет правительство Российской Федерации, лично президент, ознакомившись с документами», — проговорил он. Дипломаты переглянулись. «Поэтому «Оставляю за собой право не сообщать данных, по которым меня можно найти», — продолжил Евграф. «Если мне станет известно, что вам нужна помощь, я сам выйду на связь». Он раскрыл дверь. За ней стоял сотрудник службы безопасности посольства. Тот посторонился, уступая дорогу королю психов. Евграф решительно зашагал по коридору в сторону лестницы. Через 2 минуты он был за воротами дипломатической миссии. По особым дипломатическим каналам посол переправил в Москву письмо Тюрморезова с его подробным описанием собственных приключений и записную книжку маньяка. Уже на следующее утро они лежали на столе одного из руководителей службы в здании в центре Москвы. Бегло ознакомившись с документами, Большой Чин тут же созвал оперативное совещание. На нем выработали план действий. Этот московский райончик был выстроен в 20-30-е годы прошлого века на тогдашней фабричной окраине. Качество строительства было тогда не самым лучшим, к тому же дома долго не ремонтировали. Во многих местах крашеная желтой краской штукатурка осыпалась со стен, проглядывали красные кирпичи. В каждом из домов было полно коммунальных квартир, настоящих клоповников, кишевших мрачными личностями, алкоголиками, дебоширами, гражданами, побывавшими за решеткой. Жильцы поприличней старались как можно скорее съехать из этой обители неблагополучия. «Мне нравится здесь», — проговорил субъект, одетый в коротенькую, едва достававшую ему до пупка джинсовую курточку и с кепкой-бейсболкой на голове. Он глянул на соседние дома, на двор, уставленные автомобилями, на видневшийся вдалеке перекресток со светофором. Рядом с ним стояла овощная палатка. Потом схватился обеими руками за распахнутые внутрь оконные рамы и захлопнул их. В комнате воцарилась тишина. Уличный шум больше не проникал в 30-метровое помещение. На самой середине его стоял стол, покрытый газетами. Поверх газет разложены элементы взрывного устройства. Электронный будильник, провода, взрыватель, несколько кусков взрывчатки. Рядом со столом стоял рюкзак, доверху наполненный точно такими же брусками взрывчатки. Тут же на стуле с высокой спинкой сидел человек очень маленького роста. У него совершенно лысая круглая голова, широко посаженные, слегка раскосые злые глазки и непропорциональные, тщедушной фигуре большие кисти рук с толстыми сильными пальцами. Зажав в них 2 провода с очищенными от изоляционной ленты концами, он скручивал их между собой. Это был главный подрывник группы личностей по кличке «Дохлый гоблин». Второго человека, находившегося в комнате коммунальной квартиры, звали Сеня. В 10 метрах от подъезда дома, окно коммуналки выходило на противоположную сторону, едва не касаясь покрышками бордюра, стоял грузовик. В его кузове сложены ящики со взрывчаткой. На случай, если какой-нибудь воришка или просто любопытный паренек попытается влезть в кузов, там неотлучно дежурил человек, тот самый, которого журналисты нескольких телевизионных каналов видели выходившим из тюрьмы. Высокий, худой дядька с непропорциональным лицом, одна половина которого больше другой, и глазами дегенерата, сидевшими на разном уровне. Он полулежал на дощатом полу грузовика, прислонившись спиной к ящикам, сжимал в кулаке свой дорогой смартфон модели High-End, одной из самых престижных фирм. Способность этого человека впадать в оцепенение была хорошо знакома его коллегам по группе личностей. Еще одним свойством этого гражданина была способность легко переносить холод и голод. Хотя погода стояла достаточно теплая, Ночью температура опускалась. Но высокий дядька с непропорциональным лицом продолжал, не шевелясь, сидеть на досках кузова. До самого утра он не вставал и не выбирался на улицу. Лишь утром, когда по тротуару мимо грузовика начинали сновать спешившие на работу прохожие, личность вылезала из кузова. Сначала он осторожно отворял изнутри на несколько сантиметров одну дверцу. Внимательно смотрел в щель, что происходит снаружи. Не обнаружив ничего необычного, отворял заднюю дверцу фургона шире, высовывал в нее свою странную, непропорциональную голову. Смотрел в обе стороны. Потом, распахнув дверь настолько, чтобы протиснуться в нее самому, неуклюже спускался из кузова на асфальт, закрывал дверцу, энергично переходил к кабине, открывал ее и садился на водительское кресло, после чего звонил по мобильному телефону Сене. Тот уже ждал звонка, вышагивая из угла в угол по просторной комнате коммунальной квартиры. Сумасшедший, с непропорциональным лицом, он требовал от всех, чтобы его называли Григорием Валерьяновичем. Звонил ему так уже 6 дней подряд. И каждый раз перед звонком Сеня очень нервничал. Он знал, что этот псих выделяется своей непредсказуемостью даже на фоне членов группы личностей, каждый из которых был большим оригиналом. Что можно ожидать от него очередной ночью? Дохлый гоблин, который все эти дни неотлучно находился в квартире, успокаивал Сеню. Григорий Валерьянович – член нашей команды. Дни и ночи он думает об общем деле и никогда не навредит ему. Но у хозяина комнаты в коммуналке были на этот счет другие мысли. Он прохаживался вдоль секции старенькой стенки, представлял, как криворожий, так про себя именовал Григория Валерьяновича, вытаскивает из грузовика одну из коробок. Взрывчатка была уложена в пустую тару из-под белой офисной бумаги формата А4. Идет с ней в ближайший супермаркет. Там ставит коробку у входа, чиркает зажигалкой и подносит к ней газету. «Слышь, гоблин!» – спросил Сеня товарища. Тот с 5 утра уже опять сидел за столом в центре комнаты. «Если взрывчатку поджигать, она рванет?» Маленький лысый человечек оторвался от неподвижного созерцания проводов, повернул голову и внимательно посмотрел на коллегу. «А тебя баланда не выкипит?» – спросил он после нескольких десятков секунд молчания. «Тащи ее к Григорию Валерьяновичу, а то он, знаешь, когда не поест, у него шестерни в голове заедать начинают». После этих слов Сеня поежился точно от холода. Криворожий питался один раз в день. Проснувшись рано утром, хозяин комнаты в коммунальной квартире шел на общую кухню. Там стояло 6 плит. Одна из них его. Он ставил на нее старую эмалированную кастрюлю, всю в черных щербинах, заполненную наполовину обычной водопроводной водой. Затем Сеня распахивал свой маленький холодильник. Он стоял тут же и был отделен от плиты тумбой, которую использовали для хранения продуктов, а также в качестве разделочного столика. Из холодильника Сеня извлекал сосиски, несколько видов колбасы, вареной и копченой, из тумбы луковицу и пару бульонных кубиков. Пока вода в кастрюле закипала, он резал на досточке колбасу, лук, потом бросал все это в воду вместе с бульонными кубиками, делал огонь поменьше и уходил в комнату. Через некоторое время он возвращался на кухню, выключал газ, накрывал кастрюлю крышкой и уносил к себе в комнату. Там он скручивал жгутом полотенце, пропускал его через ушки по бокам кастрюли и в ушко на ее крышке. Связывал концы жгута между собой, так что крышка оказывалась плотно прижатой к кастрюле. После этого ставил кастрюлю в спортивную сумку, клал туда же ложку. Нес все к грузовику, стоявшему у обочины.